А Одингтон все болтал, смеялся и пил. «Вам не кажется, что вы слишком много пьете?» — спросила Китти без обиняков. «Это моя лучшая услада в жизни», — ответил он, — «и от холеры предохраняет». Уходил он от нее обычно пьяный. В хмелю бывал весел, но не противен. Как-то вечером Уолтер, вернувшись домой раньше обычного, предложил ему остаться у них пообедать. И тут произошел странный случай. Они съели суп, рыбу, а потом были цыплята, и Бой подал Китти салат из свежей зелени. «Боже, правый! Вы что, хотите это есть?» — вскричал Одингтон, увидев, что Китти накладывает себе салат. «Да, мы его каждый вечер едим». «Моя жена его любит», — добавил Уолтер. Салат поднесли Одингтону, но тот покачал головой. «Благодарю. Я пока еще не собираюсь кончать жизнь самоубийством». Уолтер с угрюмой улыбкой последовал примеру Китти. Одингтон больше ничего не сказал, сразу помрачнел и вскоре после обеда откланялся. Они и правда ели салат каждый вечер. На третий день после их приезда повар, фаталист, как все китайцы, приготовил его, и Китти, не подумав, взяла себе порцию. Уолтер быстро подался вперед. «Не ешь салат! Зря Бой его подал!» «Почему?» — спросила Китти, глядя ему прямо в лицо. «Это вообще опасно! А сейчас это безумие! Ты убьешь себя!» «А мне казалось, что так и было задумано», — сказала Китти. Она преспокойно стала есть. Какая-то бесшабашная удаль овладела ею. Она с насмешкой поглядела на Уолтера. Он как будто побледнел, но когда ему подали салат, тоже не отказался. Повар, убедившись, что блюдо понравилось, стал готовить его день за днем, и день за днем с риском для жизни они его ели. У Китти, панически боявшейся заразы, было такое чувство, словно она не только мстит Уолтеру, но и глумится над собственными страхами.